Викторина Пердомо. И хотя Беллармино Солис, разумеется, настоящее имя его не Беллармино Солис, руководитель нашей боевой тактической единицы, БТЕ, думает, что мне еще рано бриться, конечно, он ошибается. Вон какая у меня щетина. Побреюсь и буду выглядеть не менее солидно, чем синещеки испанские священники. В молодости это лезвие было лезвием жилет, а теперь просто зазубренный скребок. Но другого у меня нету. Из кисточки пучками вылезают волосы, зеркало же, как прокаженный больной, одни щербины и язвы, собственного лица не разглядеть. Я ушел из дому в этот скверный, прямо скажем, дрянной пансион, чтобы... Викторина стоит перед зеркалом. С 3 часов ночи он вертелся в кровати и не мог уснуть, мысли не давали. Викторина еще раз на собственном опыте убеждается, что самое неприятное в жизни — не действие как таковое, самое неприятное — это скребущее душу ожидание, когда думаешь о том, чего еще не сделал, но что должен сделать в ближайшие часы. Воспроизводишь во всех подробностях свои будущие действия, которые надо точно запомнить, все до малейших движений, и они должны стать почти инстинктивными. Ты вытаскиваешь револьвер в 4 часа 27 минут, входишь в эту дверь в 4 часа 27 минут и так далее. Чтобы освободиться от семейного гнета, от отцовской опеки, от материнской любви, от домашних споров. Из кисточки волосы лезут просто клочьями, но я все-таки заставлю поработать эту нейлоновую патриаршу бороду. Однако, если я сейчас не сосредоточусь на бритье, если не сосредоточусь, то обязательно порежусь и не обойтись тогда без йода и... Самое главное — знать пути отступления. Снова и снова повторял вчера командир Беллармино Солис, руководитель БТЕ. Каждый должен точно знать, куда ему идти, когда будет завершена операция. Командир заставил всех шаг за шагом отработать предстоящую операцию, крепко запомнить маршруты, по которым должны скрыться автомашины и люди. Репетировали 3 промозглых утра подряд. А в полуденные часы, развернув план, который он сам начертил, Беллармино опять намечал, запомните раз и навсегда, невидимые пути своим указующим перстом апостола Иоанна. Вот отсюда ты побежишь. Вот здесь будет стоять машина с включенным мотором. Револьвер держи наготове. Курок взведи, но стреляй только в случае необходимости. Не забудь, только в случае необходимости. Йода и ваты. Ох, черт, так и есть. Порезался и лезвие тупое. И думаю не о том, и руки, как деревянные, резанул прямо по подбородку. Сначала это была узкая кривая царапина, а теперь красная мокрая черта, которую видно даже в этом мутном зеркале. Противная кровавая нитка, ползущая по...